Глава 30. Научить ребенка быть самостоятельным. Родители хотят, чтобы их дети стали самостоятельными, но из-за недопонимания этого процесса чаще делают так, что ребенок долго остается зависим от них. Первое, что нужно знать, это у проблем всегда есть хозяева. И если я берусь решать чью-то проблему, то ослабляю этого человека, делаю его неудачником и перегружаю себя. Родители часто стараются бежать впереди ребенка и стелить соломку. Дети порой лишены всякой возможности получить свой жизненный опыт. «Как тебя зовут, девочка?» Девочка прячется за ногой мамы, собираясь с мыслями. «Маша», — отвечает мама, не дав ответить дочке. Мы завязываем детям шнурки, застегиваем пуговицы, отвечаем за них и удивляемся, почему они такие неумелые и несамостоятельные. Рискните разбитым яйцом, пролитым стаканом воды и даже разлетевшейся вдребезги тарелкой. Позвольте ребенку делать самостоятельные поступки. Разбитую уверенность ребенка в своих силах труднее восстановить, чем купить новую тарелку. Не стоит предупреждать ошибки ребенка в случаях, когда они не опасны для его жизни и здоровья и не нарушают прав окружающих. Пусть он столкнется с последствием и самостоятельно найдет решение. Когда ребенок прольет воду, не делайте из этого большой проблемы. Скажите, как ты можешь исправить это? Дождитесь решения от ребенка. Если тот еще мал и не находит его, проговорите следующую фразу. «Когда я проливаю воду, я вытираю ее тряпкой. Тебе показать, как я это делаю, или ты попробуешь сам?»